На кого ты оставил семью там, за Уралом? На Оленьку, да на отца, сказал Бардин, раздумывая. Отец возник в его сознании уже после того, как имя Ольги было произнесено, и это, так показалось Бардину, безошибочно отметил для себя Бекетов. И вот тогда еще раз грохнул всей своей многопудовой медью колокол молчания. Погоди, погоди. А как ее муж? Так и не отозвался? Муж как? Без вести. На финской. Без вести? Не выговорил, а тихо воскликнул Бекетов. Этот ответ сказал ему больше, чем, казалось, должны означать слова, которые при этом были произнесены. Оля, она верна твоей семье? Да, уж как верна, подхватил Бардин с жаром и точно отступился. Немного ли жару вложил он в этот ответ? Странное дело, Бардин и боялся этого разговора, и хотел его продолжения, но Бекетов замкнулся. Он сказал все, да и услышал, как можно было подумать, что все, что хотел услышать от Бардина, все услышано. А ведь наши рассчитали верно. Вопрос о границах должен быть решен не сегодня, так в эти месяцы, сказал Бекетов недвусмысленно, обнаружив, что хочет сменить тему разговора. Если англичане не скажут «да» теперь, завтра они его не скажут. Ты полагаешь, так, как они зависят от нас сегодня, завтра могут не зависеть? Спросил Бардин. Я в этом уверен, подтвердил Сергей Петрович. Под утро, возвращаясь с Бекетовской Остоженки и Метрополь, Бардин вновь и вновь взвешивал то немногое, что сказал ему Сергей Петрович по существу переговоров, и, соотнося это с тем, что знал сам, должен был прийти к мысли не очень обнадеживающей. Те, кто возлагал надежды на миссию Идена, ошиблись. Казалось, машина была еще в пределах Москвы, когда по правую и левую руку от дороги легли разбитые немецкие бронетранспортеры, покалеченные пушки, снарядные ящики с клеймами рейха, бочки необычной формы, смятые в лепешку, штабные автомашины и выпроставшиеся из машин разномастное барахло. Штанина от форменных брюк, разумеется, с лампасами, пилотка, башмаки на деревянной подошве, картонные иконки, многоцветные изображения ногой женщины, этикетки, открытки, орденские колодки — все яркое, кричащее, точно на погибель. И рядом, в бездонном снегу, точно желая переплыть белую пучину, немцы, бездыханные, замерзшие немцы. Кто взметнул руку над белой волной, кто зарылся с головой в отвердевшую пену, кто выскочил наружу по пояс и навеки затих. Там, где великое неистовство войны достигало наибольшей силы, шоферы старались пригасить скорость, и Иден пододвигался к смотровому стеклу. «О, это урок!» — произнес он вполголоса однажды, не без труда распечатав бледные губы. «Им надо было явиться сюда, чтобы получить этот урок». Уже за полдень въехали в Клин. Стояли черные трубы на месте сожженных изб. Вопреки всем невзгодам войны, они были нерушимы. С них начинался дом, и с них, казалось, он должен возродиться. Но как скоро это будет? А сейчас ветер врывался на пепелище, взрывал золу и сажу, гнал по белому насту, стремясь поспешно зачернить его. Истинно белое поле становится черным, все спалено, все порушено. Если и есть тепло, то у костра на снегу. Привели пленных и поставили на крыльце полусожженного дома, их шестеро. Старшему не более 25, ведь бабы, хотя все в шинелях, наверное, потому что на некоторых из них платки, на одном платок белый, шерстяной. Подошел Иден. Немцы насторожились. Тот, что был в белом платке, крикнул, стараясь опередить товарищей. «Гитлер капут!» Видимо, защитная реакция до сих пор выручала. Иден стоял сейчас у крыльца. Немцы были над ним. Взглянул на его башмаки, поспешно погасил улыбку. Не иначе, как вспомнил русского зенитчика в Тулупе, что катил на открытой платформе от Мурманска до Москвы. «Так все одеты у вас?» — спросил англичанин.